каждым разом головная боль усиливалась, но в один прекрасный момент все прекратилось. Ведь ничто не может быть постоянным. Все меняется и следует за течением времени. Все, кроме политиков, важные, гордые, умные, а когда что-то не так, просят о помощи. Помощь. Говоря о ней, тут же вспоминается голос в голове. Он появлялся все чаще. Раньше это как-то не заботило Абрен, списала на последствия перерождения. Но если говорить на чистоту, она его слегка побаивалась. Он все больше участвовал в ее жизни и не нуждался в ее разрешении. Джейн как-то посчитала, что это и есть проявление темной стороны, про которую им рассказывал воспитатель, и потому поинтересовалась у учителя. Пришлось опустить пару деталей, но в его словах не было упоминаний про шизофрению, только соблазн и мощь, которую дает тьма. Но ведь голос что-то дозначил. У него есть какая-то цель, раз он вмешивается в ее жизнь. Абрен тошнила от этого места, особенно от очередного заседания Сената, которое, как они узнали, длилось уже 5 часов. 5 часов этого дня из остальных 13 суток. И что же они там такое важное решают? Главный законопроект. Новый пакет реформ. Нет же. Все гораздо проще. Стоит ли выделять деньги на модернизацию кораблей корпуса юстиции или же направить их на строительство медицинских центров в дальние регионы? Как оригинально. Учитель и его ученик медленно шли по длинным коридорам Сената. Покрытие из красных ковров, клумбы с разновидными растениями, статуи каких-то великих политиков и героев республики, обслуживающий персонал, дорогостоящие закуски – это не конец списка, а только то, что было в коридоре. А здание Сената велико и в нем немало лишних вещей. Такому самолюбию могли позавидовать разве что мелкие феодалы и владельцы небольших бизнес-империй. Последнее время джедаи только и делают, что возвращаются на Корусант для посещения оплота бюрократии, а потом снова отправляются в путь. Задание совет джедаев выдавал им дистанционно и постоянно ссылался на отсутствие времени. Такой способ жизни долгое время саботировал своевременное получение новостей. К примеру, про битву на Набу, в которой участвовали гунганы, местная раса и дроиды торговой федерации, они узнали только спустя 2 недели, как она закончилась. Про избранного, через месяц, как началось его обучение. Что уж говорить про самого воина Ситха, который убил рыцаря-джедая Квай-Гона Джинна, и, впоследствии, пал от руки его падавана. Ни Калриесу, ни Джейн, не нравилось узнавать о таких событиях так поздно. Все же они были важны не только для республики, но и для членов ордена. Зато 5 месяцев назад они случайно попали на инаугурацию нового канцлера, которым оказался бывший сенатор от Набу, Шиф Палпатин. Предпосылки для этих внеплановых выборов узнали в тот же день. Предыдущего канцлера обвинили в отсутствии решительности и слабости. Шиф и королева Набу пользовались большой симпатией Сената, хотя и не все поддержали такой резкий ход смены власти. «Я, надеюсь, это не очередное обучение политике», — с надеждой в глазах спросила Джейн, держась по правую руку от мастера. «На этот раз нет», — покачал головой Забрак и остановился перед проходом, откуда открывался хороший вид на Великую Палату Созыва. 1000 представителей разных планет и секторов наблюдали, как в центре парили 2 репульсорные платформы. Они вращались по кругу, держась как можно ближе к шпилю в центре палаты, на котором восседал канцлер и его помощники, вице-председатель и главный административный советник. На этот раз, от одной мысли, что ей снова придется подводить итоги очередного заседания, пробивал на мысленную рвоту. Калриес ничего не ответил, вслушиваясь в речь неймадянца. Не могут вылечить даже простую болячку. Обычная лихорадка лишает жизни десятки тысяч жителей республики, а вы хотите потратить эти деньги на корабли. Как вы вообще по ночам спите? Что вы скажете разумным, которые нуждаются в современных методах лечения? Эти корабли обеспечивают безопасность торговых маршрутов, и если мы о них не позаботимся, потеряем те же самые деньги, которые вы так хотите урвать. Прямо-таки влетела в дискуссию белокожая женщина. Что вы скажете корпорациям, планетам, гражданам, которые платят налоги республики за их защиту, когда пираты подхватят их, а корпус юстиции и пальцем пошевелить не сможет? А ведь все просто. Помощь местным властям, которые не могут справиться сами, важнее, чем безопасность всех граждан республики. Зал наполнился бурными криками и свистом. И прежде чем женщина продолжила, Абрен схватила учителя за руку и потащила прочь от этого гадюшника. «Давайте оставим нашу судьбу в надежных руках. Так куда мы идем?» «Мы идем к сенатору Густону». Калриес освободился от хватки. «И, к твоему счастью, мы не сможем присутствовать на заседании и будем дожидаться встречи в его кабинете. Очередная встреча на добрые пару часов под бокал вина. И при этом мне нельзя. Не находите это как-то несправедливым?» — спросила девушка, на что получила ожидаемый ответ. «Тебе еще рано пить. Карельянское вино полезно для кровообращения. Интересно, в каком количестве?» — улыбнулся Забрак познанием своего падавана. Ответом послужила протяжная, ну и неоднозначная цифра. Вернее сказать, ее даже и не было. Рыцарь шагнул направо к одной из дверей. Надпись на общегалактическом языке говорила, что это кабинет сенатора Откарпиш. Куда там шло ударение в названии планеты, непонятно. Рыцарь Вой ввел пару команд, через пару секунд дверь спряталась в стене. За порогом их уже ждала молодая на вид зелтранка с розовым оттенком кожи. Длинные, примерно до лопаток, черные волосы были сплетены в косу и лежали на правом плече. Темного тона бордовое платье с большим вырезом плотно прилегало к телу и подчеркивало изящную фигуру. «Приветствую вас, джедай. Я Дана, личный секретарь сенатора Густона». Милая улыбка и легкий кивок головы. «За какие такие заслуги тебя сюда взяли?» — тут же подумала Абрен и посмотрела на наставника. Тот как будто ничего не видел и принялся играть роль слепого, но через силу очень хорошо ощущалось небольшое напряжение. «Взаимно, Дана. Я... рыцарь-джедай Калриес Вой, а это мой падаван Джейн Абрен. У нас назначена встреча с сенатором после этого заседания». «Да, меня проинформировали. Прошу, проходите». Плавное движение руки в приглашающем жесте. Забрак направился к одному из кресел, что стояли напротив рабочего стола, а Абрен решила встать у панорамного окна, как бы смотря на высотки Карусанта. На самом деле, она заняла отдаленную позицию, откуда могла спокойно следить за происходящим в кабинете, особенно за зелтранкой. Эту расу, вот так вживую, она видела впервые. Основное знакомство происходило на ксенобиологии и уроке культуры, но это не сравнится с тем, что происходило прямо на глазах. Конечно, представители этой расы были среди джедаев, но девушки по какой-то причине они не встретились, как и за пределами храма. До сегодняшнего дня секретарша плавно, как кошка мартовского сезона, подошла к джедаю со спины и слегка нагнулась вперед над правым плечом. Тот не обращал на нее внимания, находя какую-то статуэтку в форме животного более привлекательной, чем она. «Могу я предложить вам какой-нибудь напиток?» Так не скажешь, что мужчина находился не в своей тарелке. Калриесу всегда удавалось сохранять на лице добродушную усмешку и завидное для окружающих спокойствие. Однако, внешность, порой, бывает обманчивой. Для тех, кто соблюдает правила целомудрия, сложно сопротивляться простым желаниям, особенно когда тебя провоцируют. Другой вопрос – фанатики, не поддающиеся подобным манипуляциям. Но Джейн знала своего учителя достаточно хорошо, чтобы решить прийти на выручку. Не сразу, конечно. «Мне кав, если у вас есть, а учителю воды. Желательно холодный», – отозвалась девушка, – невзначай подняв руку. Зелтранка мимолетно улыбнулась падавану и, не спеша, направилась в соседнюю комнату. Ее левая рука, как бы случайно, задела джедая. Стук каблуков в полной тишине напоминал о ее присутствии и говорил: «Посмотри, я еще тут». Джейн смотрела. «Эх, Калриес, снова упускаешь все представления». Когда дверь за Даной закрылась, по помещению прошла волна облегчения. Мужчина сделал глубокий вдох и поднял взгляд на окно. «Как-то здесь жарковато, не находишь?» — решила поддеть наставника падаван. «Некоторым джедаям, которые большую часть времени проводят вне храма, становится все сложнее следовать правилам. Когда ты постоянно находишься среди обычных разумных, не мудрено стать как они. Это называется против природы не попрешь, учитель, а не то, что вы говорите. Возможно, но мы не звери, которые живут сплошными инстинктами. Мы можем быть выше этого. К тому же, зелтроны очень сильно располагают к себе, даже без использования феромонов. Плюс, это ее работа. Принимать гостей нанимателя и вести с ними непринужденный разговор. Работа или нет, но покой вам не светит. Интересно узнать, почему?» Рыцарь с наигранным интересом поднял левую бровь и посмотрел на ученицу. Уголки губ машинально потянулись вверх в его фирменную улыбку. Ответить девушка не успела, главная дверь кабинета открылась, пропуская внутрь четверку людей. Первым шел низкого роста светловолосый мужчина. Дорогой костюм темных тонов с серебристой запонкой на воротнике галстука, блестящие туфли, правая рука держала трос с золотистыми узорами. Внешний вид показывал всю важность человека, как в одежде, так и в выражении его лица и движениях. Продажный, лицемер, высокомерен, начал комментировать голос. Джейн уже привыкла к его внезапным появлениям и никак не отреагировала на эти слова, только почесала правую бровь, привычка, а ведь даже не заметила, как появилась. Следом за ним шел какой-то юноша, держась чуть позади сенатора. Возможность того, что это был его сын, отпадала сразу же. Это было не ново, когда высокопоставленные лица готовили своих потомков занять нагретое местечко. Однако усталый вид, потерянный взгляд и взъерошенные каштановые волосы, в сочетании с мятой белой рубашкой и брюками, говорили об обратном. Мальчик на побегушках. Жалкое зрелище, если честно. За их спинами держались два телохранителя. Но внешний вид, по сравнению с сенатской стражей, был жалким. Вместо брони какие-то кожаные куртки с высокими воротниками, широкие брюки и различительные знаки на левом плече. Голову прикрывали шляпы, похожие на ковбойские. Нет, они не опасны, не опаснее ворка. Голос любил делать сравнение с чем-нибудь из прошлого. Калриэйс круто развернулся на своем кресле и поднялся на ноги. Абрен, в отличие от учителя, не захотела подходить к хозяину кабинета. А, мастер джедай, рад, что вы смогли прилететь так быстро, защебетал сенатор, показывая свою расположенность к гостям. От Густона не укрылось и присутствие рыжеволосой девушки, и если бы не джедайские одеяния, легко бы спутал с персоналом. Как понимаю, это ваша ученица, очень милое создание. Жаль, что ее судьба привела в храм. Как вас зовут, дитя? Джейн Абрен, представилась она, ограничившись кивком головы. Очень приятно. А вы, рыцарь-джедай Калриэйс Вой, в традиционном поклоне представился Забрак. Тогда давайте перейдем к сути дела. Сенатор Густон указал на кресло, направляясь к своему. Охрана тем временем встала возле дверей, а юноша по левую руку от своего начальства. Да, кстати, подготовь мне вступительную речь и наведи справки по последним событиям на Карпише. Через час сенат рассмотрит мой запрос и мне предстоит тяжелая работа. Да, сенатор, куда-то в сторону сказал юноша и не спеша покинул кабинет в соседнюю комнату. Туда, кстати, и ушла секретарша. Джейн стало интересно, в таком состоянии парень обращает внимание на Зилтранку или нет, или замечает хоть кого-то. Еще раз скажу, я очень рад, что вы смогли прилететь так быстро. Не желаете чего-нибудь перед тем, как мы начнем нашу беседу? У меня есть отличное карельянское вино 40-летней выдержки. Нет, спасибо, отмахнулся Забрак, поудобнее устраиваясь в кресле, и закинул одну ногу на другую. Хорошо, тогда слушайте. Мужчина наклонился вперед и сложил перед собой руки. Ситуация на Карпише не идеальна. Наше правительство, чтобы вы понимали, представляет из себя Верховный Совет, который каждые 10 лет выбирает нового лидера, почти, или продлевает его срок. За последние несколько лет верхушка успела поменяться из-за не очень приятных событий. Каких именно? Поинтересовалась Джейн, на что сенатор махнул рукой. Убийства, акты насилия, всего понемногу. Такой беспорядок длился 6 лет, пока более-менее образовавшийся совет не выбрал нашим почти предпочтенного Морота Кунани. Чтобы вернуть стабильность нашему скромному миру, ему пришлось пойти не самым добрым путем. Из соседней комнаты вышла Дана, держа в правой руке поднос. Сенатор поблагодарил ее легким кивком за принесенный бокал какого-то напитка и продолжил рассказ, будто ее и не было. Джедай же вообще решил не обращать внимания на женскую руку, опускающую перед ним стакан воды. Тем не менее, Зилтранка продолжила провокацию, случайно провела по его плечам рукой и уже после отдала Джейн заказанную чашечку кафе. Теперь ей осталось только сесть за свой рабочий стол в другом конце кабинета. «Так вот», — продолжил Густон, — «недобрым путем, это значит сменить несколько высокопоставленных лиц. Все, кто как-то причастен к тем событиям, были смещены со своих постов. Почти Кунани несомненно хорошо справлялся со своей задачей, но это вызвало ряд недовольств со стороны знати и простого народа. Все это, конечно, интересно, сенатор, перебил его Забрак, но можно ближе к делу. Вот мы и подошли к сути, улыбнулся мужчина и развел руки. Появились недовольные. Ладно бы митинги, выступления там, но террор, это неправильно. Наша планетарная служба безопасности не справляется, даже корпус юстиции пригласили, но никакого толка. Его голос понизился в тоне, голова наклонилась вперед, а глаза смотрели на собеседника из-под лобья. Они зовут себя «Красные фуражки». Их единственная цель – уничтожить Верховный Совет и устроить анархию. Хаос. Называйте как хотите. А при чем тут мы? Напомнила о себе Абрен. Это дело местных властей, а не джедаев. Мы хранители мира, мой юный падаван, поучительным тоном произнес Калриес и повернулся к ней. И мы обязаны пресекать любые конфликты там, где они появляются. И так по всей галактике. Проблема родины сенатора Густона и его народа – наша проблема. Джейн про себя фыркнула и отвернулась к окну, приложив к губам край чашки. Сенатор одарил ее презрительным взглядом и позволил себе небольшое замечание. «Ваш падаван всегда нарушает субординацию, рыцарь-джедай. Все нормально, сенатор. Джейн иногда позволяет себе некоторые вольности в общении с другими разумными». Калриес встретился с девушкой взглядом и неодобрительно покачал головой. «Приму к сведению», — улыбнулся мужчина и сделал небольшой глоток напитка. «Задавайте вопросы, рыцарь-джедай, я с удовольствием отвечу на них». «Ну», — Забрак неуверенно почесал подбородок, рассматривая серого оттенка стол. «Для начала хочется узнать, где именно находится ваша планета. Карпиш, мне неизвестен. И про предводителя террористов. Ах, Карпиш». Сенатор откинулся на спинку кресла, сложив руки на животе. Глаза мечтательно поднялись вверх к потолку, а на лице заиграла улыбка. «Красивое место». Дикая природа, почти не тронута разумными, что довольно большая редкость для крупнонаселенной планеты. Моя родина во внешнем кольце южной части галактики, недалеко от Римманского торгового маршрута. Его левая рука выдвинула ящик, достала оттуда инфокристалл и положила перед джедаем. Тот взял его в руки и начал осматривать. Здесь записаны точные координаты и более короткий и благоприятный путь. Чем скорее вы прилетите, тем быстрее все закончится. Инфокристаллы. Пожалуй, самая уникальная вещь, которую придумали обитатели Небесной реки для передачи файлов. Для Абрен были более привычны либо флешки, либо прямой перенос с информацией через Амнитул. Как придумали использовать кристаллы, остается загадкой, хотя принцип работы одинаковый. А что по поводу предводителя террористов, его называют Шторм, точного имени нам, увы, неизвестно. Они очень хорошо скрываются от нас в дикой местности и постоянно перемещают свой лагерь. Наши люди постоянно натыкаются на бывшие стоянки и убежища. Покидают за несколько суток до их прибытия. Калриес спрятал инфокристалл в один из кармашков плаща, а Джейн позволила себе небольшое уточнение, или же, констатацию факта. У вас завелся крот, он не передает информацию террористам. Это не может быть простым совпадением. Девушка все так же смотрела на вид за окном и делала небольшие глотки кафе. «Да, мы рассматривали такой вариант, но выявить предателя не удалось», – пожал плечами Густон и вновь повернулся к джедаю, но быстро разочаровался. Следующий вопрос задала Падаван. «А что известно про их количество?» Джейн наконец-то повернулась к нему лицом и с интересом посмотрела в глаза сенатора. Мужчина не скрывал своего отношения к мелкой зазнайке, но по какой-то причине ответил. За целый год их количество приблизилось к 2000. Может меньше, может больше. Корпус юстиции пытался заслать к ним своего человека, но его быстро раскрыли. С тех пор попыток не предпринималось. А что вы вообще знаете про этого шторма? Потянул на себя одеяло Калриес. Мужчина очень обрадовался, что вопрос поступил именно от него. О, как я говорил, довольно мало. Кличка, и то, что он человек, никаких сомнений. И довольно харизматичен, раз к нему тянутся разумные. Все остальное, что я не могу сказать, находится в инфокристалле. Что же, мы ознакомимся со всей информацией, поправил себя Забрак и отпил немного воды из стакана. Рыцарь-джедай, я бы хотел продолжить нашу беседу в более приватной обстановке, настойчиво попросил сенатор, кивнув в сторону Падавана. Зилтранка же не нуждалась в лишних словах и сразу же встала из-за стола, направившись в сторону соседней комнаты. Джейн непонимающе посмотрела на учителя, но тот вынужденно кивнул. Внешнее кольцо. Система Айрек. Карпиш. Дикая территория. Большая часть участков планеты напоминали собой непроходимые джунгли, граничащие с густонаселенными мегаполисами. Деревья могли достигать сотни метров в высоту. Их кроны с пышными листьями полностью закрывали землю от палящего светила. С птичьего полета это выглядело, словно кто-то расстелил зеленую скатерть на стол, а толстые корни уходили глубоко под землю. Чужак без проводника потеряется и вряд ли сможет найти выход из царства природы. У него будет несколько часов на осознание своей беспомощности, перед тем, как пойти на завтрак хищникам. Это было самым идеальным местом, чтобы разбить временный лагерь. Красные фуражки никогда не задерживались на одном месте, это было слишком опасно, особенно для тех, кто скрывался от властей. Разведчики постоянно следили за периметром на случай незваных гостей, скрывались где-то среди ветвей деревьев и кустов. Ошибки быть не должно, ведь от этого зависит жизнь остальной группы. В самом центре, под навесом, скрывался передатчик дальней связи. Фуражки позаботились о том, чтобы создать свои персональные частоты, по которым будет безопасно обмениваться информацией. Если ее обнаружат, они всегда смогут перейти на новую. Причем, все сделано так, что если один передатчик отключился от общего канала, то и все остальные следовали за ним. Посторонний не мог знать, какая волна будет использоваться следующей. Лысый, средних лет мужчина, уперся руками о стол и тяжело вздохнул. Правый глаз заменял кибернетический имплант, подарок от корпуса юстиции, как и правую руку до самого плеча. Уставшие глаза сверлили потрепанную фуражку, пытались прожечь в ней дыру, но ничего не получалось. Новости не радовали, не разочаровывали. Последняя информация, которую смогли раздобыть их информаторы, была подобием солянки и вызывала неоднозначную реакцию. Стоящие по обе стороны от передатчика мужчины также, как и он, не могли ясно выразить свои мысли. У всех складывалось мнение, что в каждом прянике кто-то спрятал горький перец. Именно так можно было описать слова информатора. Мы бы могли попробовать это провернуть, но тогда появится большой риск потерять всю команду и нашего агента. А он, кстати говоря, важная шишка в совете. Его поддержка нам нужна как-никак, развел руками мужчина, как бы говоря. При всем желании терять нельзя. Голограмма пару раз замерцала перед тем, как он продолжил. Также группа «Вихрь» проникла в столицу и готова к планированию диверсий. Они запрашивают цели для устранения, и очень тонко намекнули на один госпиталь, в котором находятся раненые офицеры юстиции. Думаю, после того, как они перебили всех в нашем медпункте, это будет справедливо, выразил свою мысль стоящий справа фуражник, потирая правой рукой подбородок. Среди всех его выделял нагрудник ПСБ, который украшала пара меток от бластерного болта. Какие еще есть цели? Центр ПСБ, штаб юстиции, пара фрегатов в космопорту, 5 складов боеприпасов. Пусть уничтожат штаб и пошумят в космопорту. В остальных точках могут пострадать гражданские. Для столицы это немыслимо, отдал распоряжение Лысый и поднял голову на голограмму. Пусть свяжутся с группой МАК. Она подстрахует на случай неприятного исхода операции. Что-нибудь еще? Нет, Шторм, это все. Не успел он отключиться, как поступил запрос о соединении. Отправитель находился вне родной системы. Шторм, недолго думая, открыл второй канал, и над передатчиком появилась еще одна голограмма. Встревоженная фигура в офицерской форме куда-то торопливо шла. Человек повел рукой по какому-то предмету перед собой и сделал еще несколько последних шагов. Стоявшие рядом фуражки терпеливо ждали. «У меня важная информация. К нам прилетят еще 2 джедая, рыцарь и его ученик. Еще одни. Они что, весь свой орден хотят сюда заслать?» Выпалил Шторм с нескрываемой злостью. «Да пусть они катятся в бездну, Макура их подери». Тем не менее, офицер продолжил. «Почти. Сенатор Густон вчера сделал новый запрос в храм джедаев о том, чтобы на Карпиш прислали еще 2 пары рыцарей или мастеров. Ссылается, как всегда, на террористов. Сенат не поддерживает нас, симпатизирует властям. Мало времени. Мне пора». Человек отключил связь, оставив людей переваривать новую информацию. Шторм, как и его товарищи, выругались. Первая пара одаренных совсем недавно начала рушить все их планы, как кто-то решил их полностью разбить. Они пару часов назад нашли с оперативной группой юстиции один из их лагерей, благо люди успели оттуда уйти до их прибытия. Пугало то, что никакой утечки не было, разве что их, так называемая сила. Лысый резко развернулся на каблуках и зашагал прочь. Двое фуражек последовали следом за ним. «Где Марай?» «В оружейной палате», — ответил один из них и махнул рукой на человека в синем комбинезоне. Шторм, повернувшись в ту сторону, на ходу начал раздавать указания. «Пусть ячейка Кнут начинает действовать. Все, как и планировали». Обладатель синего нагрудника кивнул и направился в другую сторону. «А ты свяжись с Ямар. Пусть не церемонится и начнут диверсии. Маленькое шоу должно отвлечь наших друзей на какое-то время. Это пода они будут разгребать минимум неделю», — усмехнулся второй фуражник и последовал примеру своего предшественника. Шторм застал Марая за ремонтом бронемашины, которую им удалось добыть пару суток назад. Оплавленный корпус почти полностью залатали новыми пластинами, и теперь она не напоминала собой кучу металлолома, на которую ругалась добрая четверка инженеров. Теперь это была боеспособная машина, она сможет спасти не одну жизнь, и забрать тоже. Установленная рельсовая турель на крыше, запросто пробьет любую стену бронебойными и хорошо поцарапает укрепление. Дешево, но надежно. Механик услышал тяжелые шаги за своей спиной и повернулся к пришельцу, убрав забрало шлема назад. «А, Шторм, мы почти закончили. Пара бессонных ночей, и мы уложились в срок». «Я не поэтому», — отмахнулся лидер фуражек, остановившись напротив мужчины. Механику не понравился сверкающий маленькими огоньками взгляд и выражение лица. «Где ты, говоришь, спрятал свою безумную бытси?» Примечание к части. Небольшой вброс в честь того, что начинает появляться время. Пада, дерьмо, Макура, местный аналог дьявола. Глава 6, часть 2, искры огня. Что будет главным, что второстепенным? Новая жизнь или Старый Завет? Я слышу ветер, я вижу лица тех, кто покинул проклятый свет. Диджи Мортал, решай. Они научились выходить из ограничений физического мира туда, где протекают пути силы. Туда, где не существует понятия времени и пространства. Усердная работа сразу двух разумных позволила им общаться на больших расстояниях, не без сильного истощения своих сил. Вот что значит, когда твоя суть почти едина с силой. Я вижу только два пути. Начал Александр в облике яркой звезды, которую видела Шепард вместо фигуры разумного. Также самой ее видел и человек. Добровольное объединение или насильственное. Я уже несколько лет подталкиваю пацана к первому, благо он такой же, как и я, и не воспринимает сказанное как упертый баран. «Чего нельзя сказать о моей девчонке», — кивнула Джейн. Пускай она не видела лица Александра, но готова поклясться, он бесшумно смеялся. «Сама такая же. Мои убеждения отрицают человеческого взгляда на жизнь и принимают только понятие относительности. Поэтому мне проще. Мы уже пришли к выводу, что познание всего и сразу негативно влияет на их мышление», — вспомнила их долгую дискуссию Джейн, причиной которой была непохожесть на вторых на первых. Они же дети, которым вдолбили в голову море интересных историй, выводов и опыта. «Не спорю», — согласился разумный, разгуливая по пространству. «Но выхода у нас с тобой только два. Тебе легко говорить об этом». Шепард перекинула весь на левую ногу и по привычке почесала правую бровь. «В моем случае ждать мировой не стоит, а ведь мы не знаем, что потом случится. Постарайся сделать, как я сказал. Не обещаю». 3 дня спустя. Бескрайний космос мог похвастаться своим разнообразием. Не так часто встречаются голубого цвета звезды, особенно та, что находилась в 200 световых годах от Римманского торгового маршрута. Она медленно двигалась вперед со своими сестрами вокруг центра галактики. Следом за ней, вращаясь по орбите, летело 5 космических тел и скопление астероидов. Газовый гигант на последней орбите возвышался над всеми, терпел удары каменных осколков ради защиты младших братьев. Терпел даже то, что из его глубин выкачивали те крохи, что называли топливом для кораблей. Космическая станция на его орбите с грубой формой корпуса служила одновременно топливным складом и портом для зондов и грузовых судов. Остальные планеты в стороне не остались. Горнодобывающие компании оккупировали все месторождения полезных ископаемых и усеяли свои кратеры по всей поверхности. Даже астероиды, которые имели малый запас дорогостоящих кристаллов, раскалывались под буровым лазером. Легкое коррелианское судно серии Т-1760 выпрыгнуло из гиперпространства на краю системы. Оно было единственным частным судном, которое можно наблюдать на горизонте. Все остальные принадлежали либо компаниям, либо властям, или же корпусу юстиции. Последний расположил несколько фрегатов над поверхностью планеты. Судно устремилось к четвертой от звезды планете, Карпиш. Пилот для своего юного возраста умело маневрировал в пустоте между космическим мусором. Джейн сидела на месте первого пилота и рассматривала карту системы, пока интерком не сообщил о входящем сообщении. Она нажала на кнопку вызова. По рубке прозвучал мужской голос. Говорит диспетчер фрегата «Надежный». Идентифицируйте себя. УАЙТ-1760. Серийный номер. 134/69. На борту два представителя ордена джедаев. Рыцарь джедай Калриэй Свой и его падаван, Джейн Абрен. Цель визита. Миссия Сената. Диспетчер замолчал на минуту, явно проверяя полученные данные. По крайней мере, корабль прошел сканирование, о чем сообщила система. Мы подтвердили информацию, все нормально. Направляйтесь в Мальту, площадка 17B. Передаем координаты. Кивнув самой себе, Абрен ввела полученные данные в компьютер. Машина после обработки вывела на экран маршрут полета, ориентируясь на местную сеть навигации. Над головой замигала лампочка. Девушка за этот полет не раз почесывала свою бровь, и виной тому было одно и то же сообщение об ошибке. Обычно простые команды на панели помогали ее урегулировать до первой ремонтной бригады, но в этот раз почему-то не получалось. «Р3, проверь показания генератора», тыкая в клавиши над головой, попросила Джейн. Астромеханический дроид нехотя отсоединился от фиксатора в стене и направился к специальной панели. Небольшая крышка корпуса отъехала в сторону, выпуская манипулятор для подключения к судну. Проблемы с контактами, что приводит к скачкам напряжения. Одна плата не отвечает на команды. 13 проводов оборвались. 5 конденсаторов себя изжили и более не функционируют. Вся речь астромехов звучала как набор непонятных свистов и бибиканья. Чтобы понимать своего механического друга, разумные могли выучить их цифровой язык или же приобрести специальное устройство для перевода в виде текста. К примеру, истребители планетарной обороны оснащены внутренним переводчиком, чтобы пилот мог понимать, о чем тот говорит. Ты можешь это исправить. Я могу на время исправить плату и припаять контакты. Остальному требуется полноценное обслуживание. Тебя интересуют другие проблемы. Их за 30 лет немало набралось. Исправь то, что можешь. 30 лет. Джейн с удивлением повернулась в кресле. Ар-3 закрутил головой. Последнее техобслуживание проходило 30 лет назад на Карелии, возмутился Ар-3, покидая рубку. Хаттова корыта скоро развалится. Ладно. Протянула девушка и возвратилась к штурвалу. Когда до входа в атмосферу остались считанные секунды, она сбавила скорость, чтобы избежать трения об воздух. В любой другой ситуации можно было перенаправить щиты на нос корабля, но тогда повысилась бы нагрузка на еле живой генератор. Как раз в этот момент Калриэйс решил посетить свою ученицу. Он присел на место второго пилота, заодно читая вслух короткую сводку по планете с прихваченного с собой датапада. 3 миллиарда населения, основу составляли люди, изредка можно встретить представителей других рас. Большую часть планеты покрывали густые леса, экватор мог похвастаться тропическими джунглями, а два континента разделяли, как ни странно, два океана. Города представляли из себя круглые зоны в десяток километров радиусом, окруженные дикой территорией, а вся связь между ними осуществлялась воздушными трассами. Как таковые дороги существовали, вне города, грунтовые, последние использовали только охотники и лесорубы. Самым главным, и в то же время важным, была атмосфера, богатая кислородом, еще больше, чем было на Дантуине. Получается, если сразу выйдем, будет плохо, кивнула рыжеволосая, когда учитель закончил абзац об экосистеме. После первого вдоха ты начинаешь задыхаться, могут начаться проблемы с мозгом, легкими и сердцем. Со стороны выглядит так, будто ты подавился воздухом, пожал плечами Забрак, не отрываясь от текста. Ужасная смерть после задохнуться под одеялом. Огромный мегаполис скрывался за высокими лесами, редкие небоскребы сливались с деревьями и только одинокий шпиль возвышался над остальными. Он и был неким маяком для всех, но с земли вряд ли бы его кто-то увидел, слишком большая плотность листвы, если смотреть на нее с высоты. За километр до окраины начиналась граница цивилизации, будто дикая природа решила взять в окружение огромную армию, но держалась на расстоянии. Архитектура зданий лишена разнообразия и походила на однотипные коробки разных размеров. Только неоновые вывески придавали хоть какую-то уникальность. Ближе к космопорту, который находился в самом сердце города, изредка встречались необычные планировки строения, чему на руку сыграла своя ограниченность. Космопорт представлял из себя сеть квадратных ульев, покрытых стеклянными куполами для разных классов кораблей, от обычных транспортников до фрегатов. Самая крупная площадка находилась в центре и занимала приличный километр земли. К слову, там уже находился военный корабль и, судя по всему, принадлежал корпусу юстиции. Ив сделал небольшой вираж и начал опускаться вниз. Не успели шасси коснуться платформы, как над головой появилось защитное стекло с характерным шипением. Тут же к кораблю поступил запрос на установление связи. После одобрения по рубке пронесся безэмоциональный женский голос. «Внимание! Запускается протокол адаптации. Пожалуйста, покиньте корабль и пройдите процедуру сдачи анализов». «А это зачем?» — поинтересовалась Джейн у рыцаря, который уже собрался на выход. «Некоторые планеты, пригодные для жизни, имеют совершенно другую экосистему. Разумные могут вполне спокойно обитать в такой среде, но организм должен быть подготовлен хотя бы на треть. Сейчас», — он указал рукой на пространство за экраном, — «там среднестатистическая атмосфера, разве что от карусанской немного отличается. Для нас, как раз, пока не начнутся изменения, только медленные, мы успеем привыкнуть. Вы уже проходили через это», — читал, признался Калриэйс, чем сразу же спасся от любознательных расспросов. Возле трапа их встретил медицинский дроид. После пары анализов ткани и капель крови, он переслал результаты и космопорта. Створки на стенах дока щелкнули, выпуская наружу вентиляцию, через которую медленно повеял воздушный поток. Процесс был долгим, скоротать время можно было разными способами, и администрация предлагала несколько возможностей. Игровые автоматы, закуски, галанит или просто посидеть за одним из установленных столиков. Мастер решил, что лучше будет уделить время медитации. Раньше Абрен косо смотрела на посиделки в позе лотоса по несколько часов, пока не начала ощущать действительные изменения в своей чувствительности к силе. Калриэйсу понадобилось много усилий, чтобы заставлять ее уходить в трюм медитировать. Этот процесс составлял большую часть всего обучения, но это дало свои плоды. Связь только усилилась, ощущения обострились. Простые практики, которые мог выполнить любой уважающий себя юнлинг, давались проще. К примеру, ускорение силы позволяло одаренному передвигаться с высокой скоростью, требовало большой концентрации, а ее достичь было не так просто. Скорость зависела от уровня подготовки, и чем она будет лучше, тем быстрее ты будешь передвигаться и тем меньше времени потратишь на подготовку. Или же простой телекинез. Как пример, Джейн приходилось фокусировать свое внимание на чем-то, в то время как ее учитель мог это делать неосознанно. Ты пытаешься увидеть это. Я — только ощутить. Найди эту чашку в силе, и у тебя получится. На вопрос, разве сила не пропитывает только живое, он ответил так: с твоей точки зрения, кайбер-кристаллы тоже не живые, но ты их наполняешь своей силой. Ты чувствуешь свой меч, потому что он часть твоей энергии, которую ему передал кристалл. Подумай, но до своего наставника ей было очень далеко, и все благодаря одной разнице. Абрен желала больше уделять внимание физическому телу, в то время как учитель часами сидел в трюме. Когда процесс акклиматизации закончился, по доку раздалось стандартное сообщение от ИИ об окончании процедуры и разрешением покинуть док. Даже прорекламировать некоторые места не забыл. Вот только возможность посетить хотя бы одно вряд ли будет. Сначала в доке появились рабочие, с которыми они договаривались о ремонте и замене внутренности системы. Все расходы оплачивала республика. Джейн заметила, что те всячески пытались завысить цену, на что рыцарь не обращал никакого внимания. Чуть позже через главные ворота площадки появилась небольшая делегация высокопоставленных лиц в сопровождении своих помощников. На фоне двух офицеров сильнее всех выделялся пожилой человек в дорогом костюме. Под длинным золотистым плащом выглядывала бордовая рубашка с остальными пуговицами, украшенными резьбой, а голову украшал конусный красно-белый колпак.